Глава 7. В комнате наблюдалась некоторая суета. Труп готовили к отправке в морг. Кричко что-то усердно дописывал, не отрываясь от бумаги. Гуров ходил из стороны в сторону. Изымали последние вещественные доказательства. Кто-то из помощников эксперта делал соскобы пятен, похожих на кровь. Кто-то паковал в полиэтиленовый пакет какой-то волос непонятного происхождения. Во время этого броуновского движения была задействована дверь в спальню. Ее активно толкали туда-сюда, поскольку за ней эксперт-криминалист расположил один из своих чемоданчиков с разными принадлежностями и приспособлениями. Аня с поникшим взглядом стояла рядом с этой дверью и уже не надеялась на снисхождение к себе. Она испытывала и досаду, и обиду, и в то же время понимала, что провалила очень ответственный и такой важный экзамен. Место рядом с выходом и люди, постоянно толкающие ее с просьбой отойти, посторониться, как бы намекали, что она сегодня лишняя в этом процессе, то самое слабое звено. И вдруг практикантка обратила внимание на скрежет, который доставлял ей некоторый дискомфорт. Не то чтобы все остальное было комфортным и приятным, но этот звук особенно резал уши. Девушка забыла о том, что обещала Гурову быть серой мышкой, и сначала опустилась на колени, а потом и вовсе практически легла на пол. На мгновение все замерли и повернулись в сторону Анны. Ее неестественная поза обращала на себя внимание, и процесс сборов приостановился. Ошибки не было. Звук шел именно оттуда, из-под двери. Там оказался крупный красный камень, который по размеру был настолько большим, что прекрасно размещался в просвете между полом и дверью, и одной из своих граней цеплял поверхности, издавая тот неприятный скрежет, который заметила только девушка. «А вот вам еще один вещдок», — голосом победителя сообщила практикантка. «Только не бери в руки!» — бросился со всех ног и упал на пол Гуров. Аня и не собиралась доставать этот камень. Она все прекрасно осознавала, что на нем могут быть отпечатки пальцев убийцы. Это и без университетов было понятно. Девушка испытывала ликование. Она и никто другой, только она смогла найти этот ценнейший предмет. Он мог совершенно не пригодиться в дальнейшем, но в данный момент времени он принес ей успех и одобрение Гурова, а также реабилитировал ее в собственных глазах. Осторожно, с помощью пинцета Лев Иванович извлек камень. Это был потрясающей красоты рубин. Аккуратно, едва дыша, он передал находку эксперту и подошел к Кричко. «Она не безнадежна», — шепнул он на ухо Стасу. «Пожалуй, толк будет. Берем». «Благодарю за помощь, Аннушка. Пришло и твое время собирать камни. Не робей, всему научим». Лукаво подмигнул девушке Гуров. Анна расплылась в улыбке. О большем в этот первый день практики ей и мечтать не приходилось. У нее было огромное желание позвонить отцу и рассказать о том, какие приключения с ней происходят, но свободной минуты не предвиделось. В комнате появилось новое лицо — внучка покойной.